Глава сороковая. Юнона. Машина едет в противоположную от города сторону. Мне страшно. Да, именно так. Потому что я не доверяю Аресу. Что бы он ни говорил, какие бы обещания ни давал, доверие между нами невозможно. Пока мы едем, он пытается взять меня за руку, но я не позволяю ему это сделать. И все это так странно. Еще неделю назад я была решительно настроена закончить нашу историю единственным возможным способом. Я собиралась убить Поликратова. А потом все так резко изменилось, что я снова превратилась в растерянное нечто, у которого нет ни имени, ни нормальной жизни, и даже будущего быть не может. Так зачем пошла у него на поводу? На этот вопрос сложно ответить. Но чувствовать его рядом мне приятно. Да. Как бы я ни храбрилась и не ненавидела его, мне нравится, когда он рядом. Мне тогда спокойнее, и даже получается сделать вид, будто мы вернулись назад во времени. Только это не так, и ноющие шрамы не позволяют мне забыть об этом. Чем дальше мы отъезжаем от города, тем беспокойнее мне становится. Будто ощутив это, Арес все-таки накрывает мою руку своей и крепко сжимает. Ровно до тех пор, пока машина не тормозит в загородном комплексе. Зачем мы здесь? Каменею, потому что прекрасно знаю это место. Я бывала здесь множество раз на торжествах и семейных праздниках. И в прошлой жизни оно мне нравилось. Вот только сейчас у меня все болезненно сжимается внутри. Не волнуйся. Сегодня комплекс закрыт на индивидуальное обслуживание. Тем более... Думаешь, никто не узнает, что Арес Поликратов выкупает такие огромные площади для встречи с любовницей? Об этом тоже не тревожься. Здесь сегодня обслуживают мои люди. Дверь открывает один из его охранников, которые дежурят в особняке. Арес выходит первым и, не спрашивая разрешения, протягивает мне руку. Взгляд его неумолим. Поликратов дает понять, что если я не дам ему ладонь, то он понесет меня на руках. Сжав зубы, я кладу свою руку в его. Мужские пальцы мгновенно смыкаются вокруг моих, твердые и горячие. Он помогает мне выйти, и его широкая ладонь скользит к моей талии, прижимая меня к мужскому торсу. Я пытаюсь отстраниться, но у него стальная хватка. «Расслабься, Буря», — говорит низко, и его губы почти касаются моего уха. «Сегодня вечер только для нас. Нам никто не помешает». Он ведет меня по выложенной брусчаткой дорожке к главному павильону. Территория освещена гирляндами, но я не вижу ни души. Мы проходим в огромный зал с панорамными окнами, выходящими на озеро. Нас окутывает мягкий свет. По центру зала стоит один единственный столик, накрытый на двоих. Кругом горят свечи, а зал украшен розовыми розами. «Нравится?» Он останавливается, все еще не отпуская меня. «Это что, новая пытка? Напомнить мне, какой могла бы быть моя жизнь?» Голос срывается, выдавая дрожь, которую я тщетно пытаюсь подавить. «Это попытка ее начать. Сначала. Вместе». Он подводит меня к столику и, наконец, отпускает, чтобы отодвинуть стул. Я медленно сажусь, чувствуя, как шелк платья непривычно скользит по коже. Арес садится напротив и смотрит так пристально, будто пытается прочесть мои мысли. Официант разливает вино. Я машинально беру бокал, чтобы занять руки и отвлечься от его внимания. «За нас!» — поднимает свой бокал Арес. «За правду! И за месть, которая наконец-то свершится!» Я не чокаюсь. Просто смотрю на темно-рубиновую жидкость, но не решаюсь сделать глоток. «Ты все еще не веришь мне?» «Верить легко, Арес. Сложно забыть. Забыть, как пахнет сырость в подвале. Забыть, как горят шрамы на теле. Забыть, что я призрак, которого никто не ищет. На его лице что-то дергается. Впервые за этот вечер маска непробиваемого спокойствия дает трещину. Мне не хватит жизни, чтобы искупить свою вину перед тобой. Но я буду стараться и доказывать день за днем. «Довольно», — обрываю я. «Не надо слов. Ты сказал, что хочешь доказать. Я жду действий. Где они? Где те, кто должен поплатиться за то, как сложилась моя жизнь?» Он отпивает вино и медленно ставит бокал. Темные глаза, кажется, становятся еще темнее. «Очень скоро каждый из них получит по заслугам», — Когда? Я чувствую, как в груди разгорается пламя. Не все так просто. Мне нужно, чтобы они закрыли все свои долги. К примеру, Витя не просто предатель. Он мой дроп. Он знает все каналы, все схемы по отмыву денег за последние годы. Если я просто устраню его, половина моего и не только моего состояния зависнет в воздухе, а вторую половину сожрут конкуренты, почуяв слабину. Поэтому я должен обезопасить себя со всех сторон, прежде чем играть в ангела возмездия. Я смотрю на мужчину напротив, и меня охватывает странное чувство. Он больше не тот порывистый и эмоциональный юнец. Сейчас передо мной хозяин положения, у которого есть четкий план. И в каком-то извращенном смысле это успокаивает больше, чем любая клятва на крови. «И сколько это займет времени?» Спрашиваю я, и мой голос звучит ровнее. 10 дней. Максимум 2 недели. Я не могу рисковать, Юна. Теперь, когда ты снова в моей жизни, каждая моя ошибка отразится на тебе. Я должен быть уверен на 100%. И в первую очередь я хочу обеспечить тебе тылы, прежде чем устрою тотальную зачистку. Он снова тянется через стол и накрывает своей ладонью мою, прижимая ее к прохладной скатерти. Но на этот раз в его прикосновении не только желание, но и тяжесть ответственности. Я не прошу тебя ждать, только посмотреть правде в глаза. Моя месть — это не порыв, это приговор, и он будет приведен в исполнение. Ты получишь свои доказательства. Все до единого. Во взгляде Ареса я вижу твердую решимость, и у меня перехватывает дыхание. И я понимаю самую страшную правду. Я все еще хочу ему верить. Не клятвам, а этому холодному расчету и четкому плану. Хочу, чтобы этот вечер был передышкой перед решающей битвой. Это понимание страшнее любой ненависти, потому что оно делает меня еще более уязвимой и дает ему в руки новое оружие — надежду.